Юрий Цветков, 55 лет, город Симферополь. За 8 месяцев похудел на 80 килограмм и 15 лет удерживает вес. Впервые обратился ко мне за помощью в 1995 году с жалобами на избыточный вес, одышку, боли в сердце и головную боль. До лечения весил 165 килограмм при росте 175 сантиметров. Окружность талии равнялась 150 сантиметрам, индекс массы тела 55. В результате похудения у него улучшилось самочувствие, исчезли одышки, головные боли, отеки в ногах, нормализовалось давление. Из огромного толстяка он превратился в стройного энергичного человека. Чувствует себя востребованным и нужным. Отрывок из письма Юрия Цветкова. Двое в одних брюках. Я, Цветков Юрий Петрович из Симферополя, впервые услышал о докторе Миркине, когда мне было 40 лет. Однажды в телевизионной программе стройная женщина демонстрировала халат огромной величины и объясняла, что она похудела с помощью доктора Миркина. Мой вес в это время был равен 160 килограммам. Меня мучило артериальное давление 165 на 110. Врачи признавали хронический пиелонефрит. Диагноз – ожирение четвертой степени. И в придачу еще куча болезней. Отекали ноги, сильно болела голова. На тот момент размер моих брюк был 72-74. Они еле налезали. А вот в молодые годы я увлекался спортом. Играл в футбол. Теперь покров зеленого футбольного поля я поменял на широкий диван. Поэтому я сразу очень заинтересовался телепередачей о докторе Миркине из Евпатории и начал уточнять, где можно его найти. Но тут я получил на производстве травму и стал инвалидом третьей группы. Но даже лежа в больнице, я вспоминал об этой телепередаче. В 1995 году в газете «Крымская правда» я прочитал объявление, что в ДСК состоится встреча с доктором Миркиным. В зале было много народу, такого, как и я, и все внимание было сконцентрировано на сцене, где умело и очень красиво вел беседу молодой симпатичный врач Владимир Иванович Миркин. И вот я стою перед ним на сцене. «Насколько будем худеть?» – спрашивает Миркин. «Килограммов на 50» – был мой ответ. «Ну что ж», – ответил доктор, – «живот уберем, болячки тоже». И вот чудо. За 2 недели сбросил 70 килограмм 200 грамм. Перестала болеть голова, немного снизилось давление. Спустя месяц еще минус 12 килограмм. Давление стало 130 на 80. Боли в области почек не ощущались, но это был не предел. За 8 месяцев и 8 дней с помощью доктора Миркина я похудел на 80 килограмм. За плечами словно выросли крылья. Я с удовольствием стал делать гимнастику и чистить зубы. В свои 42 года я снова с азартом мальчишки гонял в футбол. Это уже был не сон на диване, а все наяву. Я сменил брюки на 48-50 размер. Родственники, которые не видели процесс похудения, при встрече не могли меня узнать. А приехав в гости в Рязань, мой свояк так опешил, что лишился речи и пришел в себя после принятия 100 граммов водки. Я по-другому стал воспринимать окружающий мир. Меня стало все интересовать, а в гостях я первый заводила и танцор. Но, сбросив такой вес и заметно изменив внешность, я попал однажды в смешную историю. После обычной проверки водительских прав инспектор ГАИ сказал: «Что-то вы здесь на себя не похожи». Я похудел на 80 килограмм. «Насколько, насколько?» «На 80 килограмм». «Сколько же вы вчера выпили?» «Я не пью». «Так насколько вы похудели?» «На 80 килограмм». «Так все-таки сколько вы выпили?» И после этого позвал своего напарника. Мне пришлось дышать в трубку, чтобы доказать инспектору истину. После этого случая я заменил водительские права и стараюсь больше не объяснять ГАИ, насколько я похудел. Вот прошло уже 9 лет, и я все играю в футбол, заводя молодежь азартом. Иногда тренер говорит молодым: будьте лениться, пойдете на сеанс к доктору Миркину. Связь с доктором Миркиным я не прекращаю. Иногда приезжаю в клуб бывших толстяков и привожу теперь знаменитые брюки, в которые запросто помещаются два человека. Я очень благодарен Владимиру Ивановичу за его доброе, открытое, чистое сердце и умелые руки.